буде без меня. Вновь волшебница весна пробуждает мир от сна. Счастье, грезы, страсти, грозы шлет нам она. Пострые тюльпаны ткут в лугах узор, игрою красок очаровывая взор. Кружит веселый май, звонком вихрь птичий сай. Май смеется, песня льется, плещет через край. Пляски бурны с нею, земли сыты, мечты лазурны птицы. Нам счастье мчится, здесь у высот звездец играй. Девушки плясат, выходят на лужок. Скорее руку дай мне, милый мой дружок. Громко звонит сейчас, старый хриплый контрабас. Плейты, скрипки шлют улыбки, все ждут весна. Добрые тюльпаны ткут в лугах узор, игрою красок очаровывая взор. Кружится веселый май, звонком вихрит птичий сай. Май смеется, песня льется, плещет через край. Как завести, как мечты лазурных птицы. Нам счастье мчит.